Глава 22. Вокруг меня, стоящей в белом подвенечном платье напротив зеркала, столпилась вся моя семья. Адриана и Дерека выпроводили за дверь, чтобы не мешались, но все остальные были здесь. Мама, стоящая за спиной, осторожно застегивала колье, привлекающее внимание к и без того нескромному декольте. Тетя Мара заботливо убирала мои волосы наверх при помощи шпилек. Ася нетерпеливо подавала ей тонкую фату-вуаль. У моих ног ползала Касси и старательно подгоняла длинный подол. «А чье это платье?» — с интересом спросила она. «Не знаю, честно призналась я. Кристиан преподнес как подарок к свадьбе». «Давайте еще диадему сверху наденем», — предложила мельтешащая рядом Медея. К счастью, диадему мои родственники не нашли, и я с облегчением выдохнула. Хватит и того, что в роскошном жемчужном платье, явно у кого-то одолженном, я чувствовала себя не на своем месте. Впрочем, это не мешало любоваться своим отражением в зеркале. Такой красивой я себя еще не видела. Пышная юбка с россыпью кружев подчеркивала стройную талию. Расшитый жемчугом корсет визуально увеличивал грудь, а округлый вырез — притягивал к ней внимание. Забранные волосы открывали лицо, с которого, как я ни старалась, не сходила растерянная, но счастливая улыбка. «Я действительно выхожу замуж?» «Как интересно!» — пробормотала бабуля, сидящая чуть в сторонке. Они с Масей вскрыли письмо из шкатулки и уже несколько минут всматривались в схему плетения. «Кто ж такие ограничения накладывает?» — неодобрительно фыркнула Мася. «Вот же ж, самоучки!» «Она забавно ругается», — с умилением заметил Кыш. Он забрался под самый потолок и взирал на происходящее оттуда. Его моя семейка явно пугала, хотя он старался этого не показывать. Бабуля задрала голову, мельком взглянула на него и явно хотела что-то сказать, подозревая насчет отсутствия у нас с ним ментальной связи, но не стала. Вместо этого она отвернулась и бросила в сторону. «Вторая женщина нашего рода выходит замуж за проклятого дракона. Вам не кажется это странным?» Я замерла. Тетя Мара больно воткнула шпильку мне в макушку, но я даже не заметила. «Проклятие?» — неуверенно предположила Мася, отрываясь от письма из шкатулки. Мы с Касси настороженно переглянулись. Только этого нашей семье не хватало. В повисшей тишине особенно громко щелкнул замочек колье. «Глупости!» — беззаботно отмахнулась мамуля. «Если и есть такое проклятие, то я его развею. В конце концов, я выхожу замуж за некроманта». «Что?» — воскликнула я и обернулась. Платье хлестнуло Касси по лицу, и та возмущенно охнула. Тетя Мара неодобрительно цокнула языком. «Нашла время, чтобы сообщать об этом». Бабуля вдруг сварливо, совершенно не в своем духе заметила. «А я говорила, что это плохая новость. Ведьма и некромант, самой не смешно. Столько лет перебирала мужчин, и тут вдруг выбрала самого неподходящего». «Что плохого в муже-некроманте?» Мамуля завелась так быстро, словно они с бабулей начали с того места, на котором остановились. Бабуля уже взяла себя в руки и приобрела царственный вид. Судя по взгляду тети Мары, это ни к чему хорошему не вело. «Ведьма встречает душу при рождении и провожает обратно, когда та решает уйти в последний путь, а некроманты приводят душу в гости», — припечатала мамуля. «Можно сказать, они наши коллеги». Бабуля сделала вид, что не заметила этого выпада. «Играют с уже оборванными нитями», — заставляя их складываться в нужный им узор. «Сколько пафоса и драмы!» — поморщилась мамуля. Ее глаза потемнели от гнева. «И это говорит та, кто принимает знаки внимания от дворецкого!» Мася выронила шкатулку из рук, и та с грохотом упала на пол. «Вот это страсти!» — оживился Кыш. «А твои родственники ничего, они начинают мне нравиться!» «Дара, могла бы не обсуждать это в присутствии детей», — укоризненно сказала тетя Мара. «Эта беседа не для их ушей». На щеках и шее бабули проступил багрянец румянца. Мамуля, словно вспомнив, что вокруг полно зрителей, сложила руки на груди и примолкла. Я опомнилась первой. Кажется, я поняла, что не являюсь причиной ссор между мамулей и бабулей последний год. Заодно стало понятно, о чьей свадьбе они спорили, когда Мася подслушала их разговор. «Ладно, что там с некромантом?» — решительно спросила я, намереваясь положить конец всем спорам. Мамуля подалась вперед, но ответить не успела. Раздался вежливый стук в дверь, и порог переступил Кристиан. «Кьеры, рад вас видеть!» Он, как всегда, широко улыбнулся, буквально излучая обаяние. «Если вы позволите, я останусь наедине с Кьерой Мойрой. Ненадолго, всего на пару минут». Он сделал вид, что не заметил напряженной атмосферы ссоры, заглохнувшей на середине. На раздосадованный взгляд мамули он ответил дружеской улыбкой дипломата, пойманного на компромате и вынужденного продолжить игру. «Мне всегда нравилась эта черта в Кристиане. Он умел не обращать внимания на досадные мелочи и держать лицо». «Мы все равно уже закончили», — ответила за всех Касси и ненадолго сжала мои ладони. «До встречи в церкви». Я благодарно кивнула. Моя семейка, громко переговариваясь, скрылась за дверью. Мы остались с Кристианом наедине. Даже Кыш счел необходимым составить компанию моим родным. Впервые замечаю за ним подобную тактичность. Повисло неуютное молчание. Я нервно дотронулась до браслета часов, подаренных Кайденом. Прикосновение к холодному металлу успокаивало. «Мне бы хотелось выразить вам свою признательность, Ваше Величество. Не представляю, на какую хитрость вы пошли, чтобы получить в наше распоряжение церковь и платье невесты». На лице Кристиана промелькнула тень, а сам он словно перестал играть привычную роль и немного ссутулился. «Кьера Лаура де Агилар должна была сегодня сочетаться законным браком со своим женихом. Она любезно одолжила вам свой наряд, перенеся венчание на следующий день». «Вот как?» — удивилась я и невольно посочувствовала незнакомой невесте, зная вежливую настойчивость Кристиана, соперничающую разве что с непоколебимостью асфальтового катка, я понимала, что шансов отказать у бедняжки просто не было. Что ж, это многое объясняет. Например, гирлянды из полевых цветов на стенах церкви и вазы с охапками садовых роз в проходах. Кьера Лаура определенно долго готовилась к торжеству. «Мойра, я хотел поговорить с вами о другом». Я искоса взглянула на Кристиана, его лицо нахмурилось и будто бы стало бледнее. В глазах цвета неба медленно собиралась гроза. Раньше бы от того, как просто он назвал мое имя, без надоедливой приставки «Кьера», по спине бы побежали мурашки, а в душе разлилось сладостное предвкушение. Но сейчас я смотрела на Кристиана и испытывала лишь неловкость и легкое сочувствие. То самое, которое накатило, когда мама решила просветить меня насчет того, откуда появляются дети. Ей в том разговоре пришлось явно сложнее, чем мне. Вот и сейчас Кристиан скрывал волнение. Я же, напротив, не чувствовала его вовсе. «Я вас слушаю, Ваше Величество». Он тяжело вздохнул. Тонкие морщинки в уголках глаз проступили четче, подчеркивая залегшие под ними тени. Я впервые подумала, что Кристиан много работает и, пожалуй, почти совсем не отдыхает. «Знаю, что сам втянул вас в эту историю, но я не думал, что все зайдет так далеко». «О, вы вовсе не должны чувствовать себя виноватым», — попыталась вставить я, но осеклась под взглядом Кристиана. «Вообще-то должен. Проблема в том, что, даже понимая свою неправоту, я бы все равно попросил вас выйти замуж, будь в этом политическая необходимость. Но ее нет». Кристиан сделал короткую паузу и сжал на балдашник изящной белой трости, которую крутил в руках. «Мы с Астрид о многом успели переговорить. Конечно, пока рано делать выводы, ведь не она одна принимает решение. Но я почти уверен, что угроза миновала». «Чудесная новость», — поддакнула я. Мне с трудом удалось скрыть улыбку. Кристиан выглядел таким встревоженным и раскаявшимся, что я просто не могла на него злиться. В конце концов, он король, и этим все сказано. Таких людей сложно мерить общепринятыми мерками». «Как видите», — продолжил Кристиан, слишком погруженный в собственные мысли, чтобы заметить снисхождение, прозвучавшее в моем голосе. «Нет никакого резона связывать себя обязательствами вынужденного брака». «Обязательствами вынужденного брака связывать себя, конечно, резона нет», — согласилась я. «Но этот брак нельзя считать таковым». Лицо Кристиана перестало казаться застывшей маской, на нем проступил интерес. «Значит...» Я не стала томить с ответом. «Я выхожу замуж по любви, Ваше Величество, а не из желания стать решением политической проблемы». Его брови изумленно взлетели, а затем, справившись с собой, Кристиан усмехнулся. «Признаться, не ожидал такого поворота. Вы, Кайден Ирвинг? Что ж, пожалуй, в этом что-то есть». Его плечи, будто лишенные тяжкого груза, расправились. К бледным щекам медленно возвращался естественный румянец. «Примите мои искренние поздравления, Кьера Мойра», — уверенно проговорил он. «Вы сделали прекрасный выбор». «Благодарю». Я чуть присела в реверансе, а Кристиан склонил голову. Когда он ее поднял, на его лице снова играла хорошо знакомая теплая лучезарная улыбка, неизменно вызывающая доверие у всех, кто ее видел. «Позволите проводить вас к алтарю?» Я смешалась и, колеблясь, запуталась пальцами в кружевной отделке юбки. «Мне казалось, меня поведет Дамиан». Кристиан совершенно неожиданным образом подмигнул мне. «Бросьте, Мойра, окажите мне эту честь. Мы же с вами родственники». Впервые это не вызвало у меня протеста. Я настолько удивилась этому, что невольно повторила, пробуя вкус слова на языке. «Верно. Ведь мы с вами родственники». Мне понравилось, как это прозвучало. Так, как и должно было. Уже не сомневаясь, я взяла с тумбочки букет и ухватилась за локоть Кристиана. «Хорошо, но с Дамианом вы будете объясняться сами». Он негромко рассмеялся, но я почти не расслышала этого. Меня окатило волной его мыслей, сложных и запутанных. Под этой лавиной я прикрыла глаза, пытаясь не потеряться. До меня донесся тихий голос Кристиана. «Вы ведь давно не заглядывали в мой разум, верно? Я старался избегать прикосновений, откладывая мучительные объяснения. Я видел ваше отношение к себе и пользовался им. Мне очень жаль». В темноте, окружившей меня, я увидела, что это правда. Как и то, что он пользовался моим расположением исключительно в политических, можно сказать, высоких целях и никогда в личных. Но было и кое-что, заставившее мое сердце сжаться. Как и я, Кристиан страдал от чувства вины. Он считал, что именно его просьба помочь в тот роковой вечер свела Стефа в могилу и лишила меня друга. Этот черный комок раскаяния, гнева, раздражения и страха, что я его не прощу, покоился в самом темном уголке его души, подальше не столько от посторонних, сколько от собственных глаз. «Все в порядке», — медленно ответила я и проглотила ком в горле. «Я все понимаю, правда». В мыслях Кристиана царила паника, что совершенно не сочеталось с его спокойным открытым лицом. Он боялся причинить мне боль, но в то же время хотел быть искренним. «Я знаю, что вы всегда относились ко мне, как к младшей сестре», — шепнула я, когда мы уже переступили порог крохотной комнаты и зашагали по узкому коридору, ведущему к церкви. «Давайте оставим все наши непонимания позади. Поверьте, я хочу идти вперед и не оглядываться». «Хорошее желание», — одобрил Кристиан. «Мне оно близко». Он ненадолго остановился, чтобы осторожно укрыть мое лицо полупрозрачной фатой. Перед нами замаячили высокие деревянные двери, из-за которых доносилось торжественное звучание органа. Я, разом выкинув из головы предыдущий разговор, занервничала и вцепилась в рукав Кристиана. «Впервые вижу такую очаровательную невесту. Вы затмите всех, Мойра. Обещаю». Этих слов оказалось достаточно, чтобы я, взглянув на Кристиана с благодарностью, расслабилась и ступила на изумрудную дорожку, бегущую к алтарю. Тут же со всех сторон раздалось восторженное оханье. Пожалуй, Кристиан не сильно покривил душой, успокаивая меня. В нос ударил настойчивый аромат роз, смешанный с запахом расплавленного воска, и голова закружилась. Зрение вновь стало четким, стоило мне найти взглядом Кайдена. Он с Кышем на плече ждал меня у алтаря. Сердце ухнуло в пятки, а затем подскочило где-то в горле. Церковь оказалась под завязку заполнена гостями. С моих губ сорвалось короткое удивленное «О!», когда мой взгляд наткнулся на Гарольда. Он был не один, компанию ему составляли Арлен и братья Гилмарт. Неужели драконов уже выпустили из подземного города? Значит, Кристиан прав, и угроза миновала? Орган надрывно выдал особенно торжественную, пробирающую до мурашек ноту, и я постаралась выкинуть из головы все лишние мысли и сконцентрироваться на красоте этого момента. Я действительно выхожу замуж, даже не верится. Проходя мимо рядов, я не могла оторвать глаз от Кайдена. Он притягивал меня, словно магнит. Его сюртук цвета вороньего крыла контрастировал с белизной рубашки и подчеркивал статную фигуру. Янтарные глаза, в которых играли отблески горящих свечей, сияли, а губы неуверенно складывались в улыбку. Я невольно ускорила шаг. Уже почти у самого алтаря я улыбнулась Кассе, помахавшей мне рукой, а затем и всем остальным членам моей большой семьи, полностью оккупировавшей первый ряд скамей. Здесь был даже Виктор. Впрочем, учитывая последние новости, вполне возможно, что в скором времени мне придется называть его дедулей. Гномы тоже не проигнорировали церемонию. Барт хлюпал носом, явно не в силах справиться со своими эмоциями. Ката неодобрительно качала головой и протягивала ему носовой платок. Инга о чем-то ожесточенно спорила с Астрид. «Ладно, лишь бы они не испортили свадьбу. Ох, не стоило мне говорить этого даже в мыслях». «Отдаю ее вам», — с улыбкой проговорил Кристиан, выдергивая меня из пророческих мыслей. «Берегите ее, прошу вас». Кайден кивнул, проводил его удаляющуюся спину рассеянным взглядом и нетерпеливо посмотрел на меня. В его глазах сверкнули уже знакомые золотые искры радости и предвкушения. Он уверенно отбросил фату, скрывающую мое лицо. «Дети мои, готовы ли вы начать церемонию?» Мы с Кайденом встали рядом, плечом к плечу, наши ладони сплелись. «Да, святой отец». «Тогда властью, данной мне...» К сожалению, скамьи стояли слишком близко к алтарю, поэтому я расслышала шепот родни. «В прошлый раз на свадьбе Касси на этом месте мы как раз выскочили из портала. Мара, помнишь, как весело? Что за ерунду ты несешь? Разве не было весело? Да нет, я не о том. Выскочили мы позже, как раз тогда, когда этот недальновидный злодей... Тссс, я не слышу святого отца из-за вас!» Я с благодарностью взглянула на Касси. Хоть кто-то помнит, ради чего мы здесь собрались. «Кьер, Кайден, Ирвинг, готовы ли вы взять в жены Кьеру Мойру де ла Круста?» Я вздрогнула, когда до меня донесся визг Инги. «Что значит нет? Ты в своем уме?» «Да», — спокойно ответил Кайден, игнорируя этот вопль. Кыш, захлопав крыльями, перебрался на мое плечо. «Слушай», — зашипел он мне в ухо, — «там вот-вот драка начнется. Может, сократим официальную часть?» Я и сама чувствовала, что нужно ускориться, иначе нам попросту сорвут свадьбу. А проходить через это волнение второй раз я не хочу. И Кьера Лаура наверняка тоже. В конце концов, один раз одолженное платье — это случайность, но дважды уже наглость. Кайден сжал мои пальцы. На его невозмутимом лице пробежала тень беспокойства. «Кьера Мойра де ла Круста, согласны ли вы взять в законные мужья Кьера Кайдена Ирвинга?» «Да-да». Ответ вышел слегка заикающимся, потому что в этот миг по церкви прокатился новый крик. Я резко обернулась. Краснея от злости и гнева, Инга вскочила со своего места. «Вы все просто сумасшедшие!» Она обвела рукой присутствующих, а затем потрясла кулаками. «Как можно быть такими глупцами? Я ожидала этого от любого, но не от тебя, Астрид!» Предчувствие беды пронзило меня словно током. Я отчетливо увидела нездоровый фанатичный блеск в глазах Инги и сумасшедшую улыбку, в которую медленно складывались ее губы. Видимо, об этом подумала не только я, потому что в сторону гномки начали протискиваться маги из охраны Кристиана. Сам он с настороженностью посматривал на разгорающийся скандал. Его пальцы, сложенные в замок, чуть подрагивали, словно с них было готово сорваться пламя. То же напряжение я чувствовала от Кайдена. Он выступил вперед, прикрывая меня собой. «Инга, сядь!» — холодно сказала Астрид. Ее лицо горело. «Ты нас позоришь!» «Это вы! Все вы!» — она в истерике ткнула пальцем в Барда, Кату и Астрид. «Позорите меня! Но я не позволю вам!» Ее голос сорвался на такую высокую ноту, что я поморщилась, а затем заледенела от страха. Я поняла, что должно случиться, когда рука Инги скользнула в карман ее кожаного плаща. «Нет!» — крикнула я. «Тогда или нет?» — удивился святой отец. В ладони Инги сверкнул револьвер, точная копия тех, что мы видели в подземном городе. Щелчок взведенного курка совпал с топотом ног охраны, шипением огня, сорвавшегося с пальцев Кайдена, криком мага, бросившего заклятие, и потрясенным оханьем публики. Как в замедленной съемке, я увидела пулю, вырвавшуюся из черного дула, направленного в грудь окаменевшей от неожиданности Астрид. Ее лицо сравнялось по цвету с моим платьем. Шум поднятого переполоха отзывался в ушах раскатистым эхом и стихал под рокотом одной единственной связной мысли: «Не успеют!» Заклинание и огонь пронзят тело Инги, заставят ту выгнуться и закричать от боли, но они никак не повлияют на траекторию пули, которая уже неслась к своей цели. Наверняка я бы стала свидетелем гибели Астрид. В голове уже возникла картинка ее бездыханного тела, залитого кровью, но случилось то, чего я не ожидала. С моего плеча сорвался Кыш. Не тратя времени на слова, он, как живой щит, устремился к груди Астрид и поймал предназначавшуюся ей пулю. «Кыш!» Его кожистые крылья дернулись от удара и обмякли. Я словно оглохла, не слыша никого, в том числе и себя, я бросилась к дрожащему на мраморном полу маленькому серебристому телу. «Нет, нет, нет!» — беззвучно шептала я, — «только не ты!» Краем затуманенного сознания я видела, как скрутили Ингу, как она поникла в объятиях охраны и перестала изрыгать проклятия. «Демоны ночи, зачем Кыш туда полез?» «Я пытался помочь. Не хочу войны с гномами». Я потрясенно моргнула. «Это слуховая галлюцинация или...» Моей руки коснулась чья-то ладонь. Подняв расфокусированный взгляд, я с трудом различила Астрид. «Что с ним?» Меня затрясло, и я не смогла ответить. «Мне и не дали», — над головой раздался деловитый голос бабули. «Так, а ну-ка посторонитесь, времени мало», — ему вторила мамуля. «Да, дорогая, не мешай, пожалуйста». На мои плечи легли теплые ладони Касси. «Все хорошо, рана не смертельная», — шепнула она. Пелена паники спала с глаз, и я поняла, что сестра права. Туман рассеялся, и в действительности, вновь ставшей четкой, я увидела, что Кыш дышит. Он жив. «Я буду летать?» — жалобно спросил он. «Конечно», — заверила я, — «обязательно». «Что обязательно?» — тихо поинтересовался стоящий за спиной Кайден. И лишь тогда до меня окончательно дошло. Я изумленно прижала ладонь ко рту. Кыш задал вопрос мысленно, не вслух. «Он боится, что не сможет летать», — сглотнув ком в горле, ответила я. «Зря», — Мася пожала плечами. «Ранение несложное, бабуля уже плетет слово». Я покосилась в сторону, в которую она кивнула. Бабуля и правда уже нашептывала нужные слова. Рана медленно затягивалась и уже не выглядела такой страшной. Всего пару минут спустя Кыш недоверчиво поднялся с пола и осторожно повел крыльями. «Вот это да!» Я прижала его к груди. По щекам покатились крупные слезы, оставляя после себя влажную соленую дорожку. Я ревела и не стеснялась этого. Кайден притянул меня к себе, и я, все так же не отпуская Кыша, замерла в его объятиях. «Семья», — подумала я, и меня захлестнула волна любви и облегчения. «Подожди, подожди, это ты сейчас подумала, да? Мы теперь слышим мысли друг друга, да?» Я кивнула. Страх, испытанный при виде его безжизненного тела, заставил меня окончательно принять тот факт, что у меня появился новый фамильяр, а вместе с принятием появилась и ментальная связь. «Я прошу нас простить». Мне пришлось распахнуть глаза и быстро вытереть мокрое лицо. Передо мной стояла Астрид. Ее пухлые пальцы нервно дергали пуговицу плаща, а на лице застыло смущенное выражение. Барт и Ката переминались за ее спиной. «Мне жаль, что мы испортили вам церемонию». «Ничего», — вставила Ася. «Это вроде как наша новая семейная традиция». «Ай, что я такого сказала?» Она надулась и потерла ушибленное место. Мамуля умела отвешивать довольно болезненные подзатыльники. Астрид, не обращая на нее внимания, продолжила. «Мы приносим искренние извинения и благодарим за важное открытие». «Какое?» — непонимающе спросила я. Руки Кайдена сжали мои плечи сильнее, словно беря в защитный кокон. Кыш притих. «Мы всегда ждали нападения извне», — негромко ответила Астрид. Ее глаза потемнели. «Но сегодня на меня подняла руку та, кому я доверяла и кого считала своей. Меня спасла летучая мышь, совершенно чуждое мне существо. Возможно, деление на своих и чужих корни неверно». «Возможно, и так», — негромко согласился Кайден. К нам уже спешил Кристиан, когда святой отец потряс книгой и раздосадованно поинтересовался. «Продолжаем церемонию или переносим на следующий день?» «Продолжаем», — оскорбилась мамуля, — «за все уплачено». Мы с Кайденом встретились понимающими взглядами, а затем совершенно по-ребячески прыснули. Хорошо, что мы уже прошли через обряд, иначе бы я переживала, что у нас не было нормального венчания. За спиной раздался заговорческий шепот Касси. «Зато такую свадьбу не забудешь, поверь мне». Я даже не сомневалась.